Марк. Я гнал по ночному шоссе, как безумный, выжимая все 300. Пару раз мне махали ДПСники, но на такой скорости это даже не воспринималось. Я пролетал мимо, как пуля. Один раз погнался мотобат, но не вписался в поворот. Влетел в ограждение. Надеюсь, водитель серьезно не пострадал. Хотя вообще-то сам виноват. Первый закон мотоциклиста — не уверен, что сможешь справиться с машиной, не гони. Потом, искатав весь бензин, я заправился на ближайшей колонке и завалился в первый попавшийся бар. Сразу заказал 3 шота виски, мне нужно было выпить, чтобы, наконец, забыть, вытряхнуть из себя ощущение мягких губ моей катастрофы, шелковистость и прохладу волос под ладонью, ее отчаянный взгляд. «Что она там сказала?» «Мы же договаривались, или как-то так. Договаривались? Да ведь она сама этого хотела, не меньше. Сама отвечала мне, дрожала в моих руках, и я сходил с ума от ее сладкого запаха, от робкого дыхания, от податливости, с которой она отдавалась мне. И вдруг раз, и уже последняя мразь, которая набрасывается на нее без спроса. Я сам не понимал, отчего меня угораздило так слететь с катушек. Ведь планировал же долгую осаду, понимал, что она вряд ли поднимет белый флаг с первого свидания. Но оказалось очень тяжело выдержать этот слом после того, как мы неслись на моте, слитые в одно целое. После того жаркого поцелуя, когда я уже почти было уверился, что и королева тоже меня хочет, мне будто дали понять свое место. «Не лезь, Марк, ты только возишь меня на мотоцикле, не рассчитывай на большее». «Чёртовы эмоциональные качели! Ты то воспаряешь на них к небесам, то тебя от всей души вбивают лицом в землю. Как же меня угораздило так попасть? Зачем я вообще связался с малолеткой, с нервной, задёрганной малолеткой? Нет, никакая она не малолетка. Она охренительная, классная, умная, взбалмошная, себе на уме юная женщина, безумно сексуальная женщина, от которой мне сносит крышу. Эта женщина живет у меня дома, а я не могу дотронуться до нее и пальцем. Да, я точно попал. Попал в катастрофу. И, похоже, в здравом рассудке мне из нее не выбраться. Виски то ли начало действовать, голова стала тяжелой, а место возбуждения и злости заняла тревога. Послушалась ли меня катастрофа и пошла домой, как подобает правильной девочке, или взъерепенилась... Не дай бог снова умотает к тому поганцу, хотя это вряд ли. Сегодня она совсем не горела желанием куда-то с ним идти. Как же славно было разворотить ему хлебало. Жаль, он даже не сопротивлялся. Я бы с удовольствием навалял ему больше, но лежачего бить совсем не спортивно. Краем глаза я видел мигающий огонек на телефоне. Наверняка это от нее, но пока что я не хотел смотреть». Если там опять несуразные обвинения, я же разнесу тут все от бессильной злости. Остыну, тогда посмотрю. Я заказал еще виски, на этот раз с колой. Эту порцию уже решил пить медленнее. Мне еще домой возвращаться. А пьяное вождение — это не гуд. Никогда под тобой железный конь, выдающий 300 километров в час. Меня слегка повело. Поэтому, когда ко мне подсели 2 совершенно незнакомые девицы, я оценил их на неплохие баллы. Обе блондинки, примерно моих лет, явно нацеленные на развлечения. «Привет», — сказала одна в желтом платье и приталенной кожаной курточке. «Это что у тебя, шлем?» «Мотоциклист?» — спросила хихикая вторая с начесом и густо накрашенными алой помадой губами. «Эти губы...» напомнили мне королеву, и я поморщился. «А на мотике покатаешь?» «Могу и не на мотике», — ответил я ей, ухмыляясь. «Марк Реутов страдает из-за бабы? Ну так клин выбивают клином, известное дело». «Что пить будете, девушки?»